Затем на автомобиле торгпредства ЧССР от Кабула до Кундуза. Здесь же, на базаре, мы нанимаем некий ковчег, чье моторное сердце «Шевроле Интернациональ» спрятано глубоко под покровом в духе «Тысячи и одной ночи». Он совершенно отвечает году 1344-му. По официальному афганскому летоисчислению это соответствует 1965 году нашей эры. Высокий кузов с двух сторон расписан фантастическими сюжетами, каждый из которых является самостоятельным художественным произведением. Змеи и крылатые драконы извиваются рядом с соблазнительной русалкой, совсем как из музея занимательных аттракционов в Праге начала века. Зато реактивный самолет, изображенный на задней стенке кузова, указывает, что художник знаком и с современной техникой. Сверху кузов украшен затейливым парапетом, а на крыше кабины находится что-то вроде балкончика, играющего роль второго этажа этого неповторимого в своем роде автобуса. Усевшись на нем, словно куры на насесте, мы в изобилии глотаем пыль степных дорог. Внизу в кабине, рядом с водителем, жмутся наш проводник из Кабула Афганец Сарвар и врач экспедиции доктор Вольф. Эта комбинация дает возможность хотя бы отчасти влиять на действия водителя. Доктор Вольф держит в руке конец веревки, уходящий другим своим концом к нам на балкон. При необходимости остановиться, мы дергаем веревку, и Вольф по-английски просит Сарвара передать нашу просьбу шоферу. Водитель, он же владелец машины, одет в широкие, свободно болтающиеся на нем полотняные штаны и длинную выцветшую рубаху. На голове у него потертая шапочка из каракуля. Бог весть, как он это сумел, но его костюм, в отличие от наших, в течение целого ряда дней никак не изменяет своего вида. Его единственный ассистент совмещает в себе снабженца, механика и бессменного помощника, что уже само по себе не так плохо. Всю дорогу он буквально висит позади кузова в облаке пыли и, чтобы не задохнуться, зажимает в зубах концы тюрбана в качестве своеобразного фильтра. Хозяин или калиф, как его величает помощник, водитель опытный. Много раз нам приходится оценивать по достоинству его умения. Когда мы едем по узкой дороге, пробитой в склоне над золотоносной рекой Кокчей, да и на других опасных участках пути, ширина дороги не превышает ширины нашей колымаги. Внешние колеса идут точно по краю карниза. Дорожное покрытие состоит из окатанной гальки, переложенной прутьями. Из-под задних колес вылетают камни, и под их грохот нам остается только размышлять над вопросом, что же будет, если появится встречная машина. Чем дальше в горы, тем больше дорожных радостей. В конце концов, наш снабженец, он же механик, должен был прикрепить к верхней части борта толстую доску, чтобы предохранить его от трения скалы. Местами мы едем, вплотную прижавшись к нависающей над нами каменной стене, тогда как внешние колеса грузовика вращаются на краю пропасти. Деревушка Искасым — своего рода ворота к Вахану. Ларина, так здесь принято называть грузовики, медленно спускается с широкого седла, поднятого на 3000 метров над уровнем моря к реке Ап-Ипянш, которая поведет нас все дальше на восток. Склоны, обрамляющие долину, превращены ветрами и солнцем в обширные каменистые щебнистые осыпи и не имеют ничего общего с красотой высокогорья. Лишь в просветах поперечных долин вдруг сверкнет на мгновение великолепие ледников главного хребта Гази-Дах, Варк, Кишмирхан, Шахнур, Лангарс, Ургант-Эбала, Имтир, Пигиш. Это экзотические названия долин, селений, вершин, транскрипция которых условно и неустойчива, как, впрочем, и произношение населяющих эти места ваханцев. Широкое плоское дно главной долины время от времени меняет свою картину. Кое-где встречаются зеленые участки степей. На них обычно пасется мелкий скот, который во многих случаях имеет явные признаки